Причины и провокаторы приступов эпилепсии. Пациенты, которые страдают эпилепсией, часто анализируют свою жизнь и выясняют, что стало причиной болезни. Может, та чашка кофе однажды утром была лишней? Или сотрясение головного мозга привело к недугу? Выстраивая логические последовательности между внешними факторами и развитием болезни, они часто создают неверные причинно-следственные связи. Причин эпилепсии может быть много, и все они делятся на врожденные и приобретенные. Врожденные причины эпилепсии – это поломки в генах, которые неизбежно приводят к развитию заболевания. Болела мама такого ребенка гриппом во время беременности или нет, делали ему прививку от полиомиелита или нет, значения не имеет. После – не значит вследствие. И болезнь развивается по своему сценарию, иногда создавая ложное впечатление связи с каким-то внешним событием. А никакой связи на самом деле нет. Поломок в генах, которые приводят к эпилепсии, может быть множество. Одни сбои приводят к развитию эпилепсии, что с возрастом разрешится, приступы прекратятся. Другие станут причиной приступов, которые будут с пациентом пожизненно. Бывают варианты генетических поломок, которые лежат в основе развития генетического синдрома. Такой ребенок имеет характерные внешние признаки, аномалии развития, часто страдает от различных нарушений обмена веществ и пороков внутренних органов. И эпилепсия является лишь одним из множества признаков такого синдрома. Приобретенные причины эпилепсии – все, что приводит к повреждению нервных клеток и формированию стойкого очага измененной электрической активности. Это может быть перенесенная инфекция, которая затронула головной мозг. Такая болезнь называется энцефалит. Тогда эпилепсия будет называться инфекционной. Иногда возбудители болезни запускают ненормальную реакцию собственного иммунитета, и он атакует нервные клетки в мозге. Это аутоиммунная эпилепсия. Очень часто развивается структурная эпилепсия. Она может развиться после перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы, например. Иногда структурная эпилепсия становится первым признаком опухоли головного мозга. Любые болезни, которые меняют строение головного мозга, пусть и на микроскопическом уровне, могут стать причиной эпилепсии. Бывает так, что причина болезни не одна, а сразу две. Например, при синдроме дефицита транспортера глюкозы первого типа есть генетические предпосылки, в результате которых нарушается обмен веществ и страдает головной мозг, развиваются эпилептические приступы. По сути, эта причина является одновременно и генетической, и метаболической. А еще нередко встречается фокальная кортикальная дисплазия. Это такое изменение коры головного мозга, которое приводит к развитию эпилепсии. Это структурная проблема, которую успешно научились удалять врачи-нейрохирурги. Но все больше появляется сведений о том, что кортикальная дисплазия – это также и результат дефекта генов. Какая это эпилепсия – генетическая или структурная? Правильно, и та, и другая одновременно. Мы разобрали причины эпилепсии. Чем же они отличаются от провокаторов или триггеров приступов? Недосыпание никогда не спровоцирует у здорового человека приступ эпилепсии. Две банки энергетика, выпитые в обеденный перерыв на работе здоровым человеком, не изменят его мозг таким образом, что он потеряет сознание и будет биться в судорогах. В то время как у человека с эпилепсией и недосыпание, и стресс, и избыток кофеиносодержащих напитков, и алкоголь вполне могут спровоцировать развитие приступа. Триггеры не являются причиной эпилепсии, но они подстегивают уже измененный болезнью головной мозг таким образом, что тот начинает вновь воспроизводить припадок. Причиной отчаянных споров на родительских форумах являются прививки. Многие обыватели считают, что вакцинация серьезно повышает частоту развития эпилепсии. И если не является ее причиной, то уж провокатором развития приступов наверняка. Это мнение ошибочно. И связано с тем, что в первый год жизни ребенок регулярно получает прививки согласно национальному календарю вакцинации. И в первый год жизни также часто дебютируют различные генетические формы эпилепсии, которые и без прививок точно так же заявили бы о себе. Но так уж устроен наш мозг, что мы любим связывать между собой разрозненные факты, не связанные причинно-следственной связью. Вероятно, поэтому в российской медицине до сих пор практикуются педиатрами необоснованные медотводы от вакцинации. Так будет меньше проблем, меньше жалоб в Минздрав от разъяренных родителей. Такая вот оборотная сторона медали пациентского экстремизма. Запомните важный факт. Прививки не могут быть причиной эпилепсии. а в роли провокатора приступов выступают крайне редко, только если эпилепсия плохо поддается контролю препаратами. Поэтому не любая эпилепсия является поводом для отказа от вакцинации. И уж тем более не стоит всерьез рассматривать теории, что эта болезнь может начаться от прививки.